Отвернувшись, чтобы скрыть свою досаду, тогда как ее муж, наоборот, успокоился, Марианна встретила насмешливо вопросительный взгляд американца. Он стоял у окна в нескольких шагах от принца, заложив руки за спину и слегка скрестив ноги. Казалось, что он попал сюда совершенно случайно, настолько резко он отличался от остальных мужчин. Именно этот контраст поразил девушку, когда его представляли ей. К тому же раздражающий небрежный костюм иностранца можно было и посчитать оскорблением безупречной элегантности других, так же, как и загорелую, продубленную солнцем и непогодой кожу рядом с откормленными светлыми англичанами. Они были вельможами, в основном крупными землевладельцами, он же простой моряк, который мог владеть только кораблем, пленитель моря, пират, вдруг решила Марианна. И она не могла понять, как сын короля Англии, будущий властелин, находит удовольствие в компании человека, посмевшего прийти на свадьбу в сапогах. Несмотря на неприязнь, она, однако, запомнила его имя. Его звали Язон Бофор. Франсис сообщил ей своим обычным небрежным тоном, что этот Язон из хорошей каролинской семьи потомков гугенотов, изгнанных после отмены Нанского эдикта. Но Марианна подозревала своего жениха в излишней снисходительности к тем, кто был в сфере притяжения принца. Несмотря на внешний вид, этот джентльмен. Таково было безапелляционное суждение Франсиса, однако Марианну оно не убедило. Несмотря на безукоризненные манеры, было в Бофоре что-то угрожающее и непреклонное, что волновало ее. Привыкшую с детских лет к бурным наслаждениям охоты, ей нравилось представлять знакомых людей животными, которых она любила. И если Франсис напоминал ей породистого скакуна, то Язон Бофор казался соколом. Этому способствовали хищный профиль, блестящие глаза, поджарое тело, в котором чувствовалась, однако, опасная сила. Нервные загорелые руки выглядывали из белых муслиновых манжет, заставляли вспоминать о звериной хищной хватке. А взгляд голубых глаз давил невыносимой тяжестью. Во время всей церемонии Марианна ощущала его на своей шее, плечах, голове, и это ее страшно стесняло. Она боялась ответить на этот взгляд, ибо, несмотря на свою врожденную смелость, вряд ли смогла бы его вынести. Сейчас он улыбнулся, глядя на нее. Скупая улыбка одним уголком рта приоткрывала ослепительные белые зубы. Марианна судорожно сжимала руку мужа. Эта дерзкая улыбка показалась ей отвратительной и заставила ощутить острое чувство стыда, словно взгляд американца обладал властью проникнуть в тайну ее одежды и созерцать ее юное тело. Она даже вздрогнула, заметив, как он подтянулся и направился к ней покачивающейся походкой моряка. Она отвернулась, сделав вид, что не заметила его движения. «Могу ли я просить принять мои поздравления и пожелания счастья?» Раздался позади нее так близко, что она ощутила тепло его дыхания на затылке, спокойный голос американца. Марианна с трудом заставила себя обернуться, но ответить предоставила Франсису. Его рука сжала коричневые пальцы Язона. Он воскликнул с удивившей жену сердечностью. «Конечно, дорогой, пожелания друга имеют особую ценность, и я знаю вашу искренность. Вы остаетесь с нами, не правда ли?» «С радостью». Голубые глаза буквально прилипли к напряженному лицу Марианны. У нее появилось ощущение, что он чувствует ее недовольство и забавляется этим. Но у него хватило так-то промолчать и удовольствоваться поклоном, в то время как новобрачные направились к посланцам короля Людовика XVIII, который своеобразным посольством отдал честь браку эмигрантки, дочери двух жертв террора. Это были герцог Давари и епископ де Талейран-Перегор. Оба они держались поодаль у камина, утешая себя высокомерным одиночеством в горькой эмигрантской доле. Одетые с простотой, резко контрастирующей с пышностью принца Уэльского и его друзей, они являли собой зрелище одновременно величественное и старомодное, в котором Марианна, полная очарования в своем устаревшем туалете, стала главной фигурой. Когда новобрачная склонилась в реверансе перед королевскими посланцами, у Франсиса появилось ощущение, что они находятся в Версале, лет за 25 до этого. Оно почувствовалось в его приветствии, полном глубокого и искреннего уважения. А тем временем размеренный голос герцога Довари передавал молодым супругам королевские поздравления. Затем, повернувшись к Марианне, старый вельможа добавил: «Ее королевское высочество, герцогиня Ангулемская, решила представить вам свидетельство ее особого уважения. Герцогиня просила меня передать вам это на память о ней. Это было маленьким медальоном синей эмали, усыпанным бриллиантами, в котором находилась тонкая прядь светлых волос. И поскольку Марианна с недоумением смотрела на странный подарок, он добавил: «Это прядь из волос, срезанных с головы королевы Марии Антуанетты, буквально перед самой казнью. Герцогиня дарит их вам в память о вашей благородной матери, отдавшей тогда жизнь за королеву». Волна крови ударила в лицо молодой женщины. Неспособная вымолвить ни слова, она поблагодарила глубоким реверансом, тогда как Франсис пытался понять причину ее волнения. Она испытывала странные чувства. Эти непрерывные призывы прошлого на пороге новой жизни, которую она страстно хотела заполнить любовью и посвятить культу одного единственного человека, были для нее скорее тягостными, чем приятными. Для Марианны ее мать была только ласковым фантомом, отражением улыбающегося лица с миниатюры на слоновой кости. Но сегодня это отражение, казалось, грозило уничтожить ее собственную индивидуальность. Временами ей хотелось спросить себя, действительно ли Марианна Д'Ассельна, а не Анна Селтон, вышла замуж за красавца Франсиса Кранмера. Увлекая ее к главному вестибюлю, куда направился принц, Франсис бормотал, поглядывая на сжимавшую медальон руку: «Странный подарок для новобрачной. Надеюсь, вы не суеверны?» Она храбро улыбнулась, превозмогая остатки мимолетного недомогания. «То, что дается от чистого сердца, не может принести несчастье. Это очень ценный подарок для меня, Франсис». «В самом деле? Ну что ж, вам видней. Но во имя неба, Марианна, спрячьте этот драгоценный медальон в какую-нибудь шкатулку и не вздумайте носить его. Что за проклятая мания у французов непрерывно потрясать призраком из ужасной гильотины? Я предполагаю, что она помогает им питать их злобу и чувство мести, а, может быть, забыть, что они только отблески исчезнувшей эпохи и что Наполеон царствует. Как мало в вас сострадания к этим несчастным, к которым принадлежу и я, Франсис. Неужели вы забыли о мучениях, перенесенных герцогиней? И я нахожу странным для англичанина ваше напоминание о теперешнем императоре. Я ненавижу Наполеона так же сильно, как сожалею о печальной участи герцогини, — холодно возразил Франсис. Но я не люблю, когда пытаются отрицать существующую реальность. Проще говоря, мне кажется, что политика — слишком бесплодный объект для вашей очаровательной головки. Думайте только о том, как понравится мне, Марианна, и забудьте о площади революции. Ужин показался Марианне невероятно длинным и скучным. Мало гостей, мало шума. Трудно было поверить, что это свадебная трапеза. Только аббат де Шазей, лорд Мойр, Езон Бофор и Иви Сен-Альбен окружали молодую пару, но они были слишком разными людьми, чтобы поддерживать оживленный разговор. Ограниченный заурядными темами, он угасал. Аббат говорил мало, без сомнения думая о предстоящей поездке. Запряженная карета уже ждала во дворе. Американец вообще молчал, поглядывая на Марианну пристальным взглядом. Леди Сен-Альбен подражала новобрачной и не вмешивалась в беседу. Кончиками тонких пальцев Иви машинально катала хлебный шарик по узорчатой скатерти. Глядя на нее, Марианна спрашивала себя, почему она так не любит очаровательную кузину Франсиса. Если отбросить в сторону то, что она постоянно напоминала об узах крови, связывавших ее с лордом Кранмером, и относилась к Марианне как к недоразвитой девочке, Иви Сен-Альбен была воплощением нежности и грации. Старше Марианны на несколько лет, она была среднего роста, но ее стройность нимфы и особенно увенчивавший голову высокий шиньон из бледно-золотистых локонов делали ее выше, чем в действительности. Все черты ее лица поражали изяществом. Их освещали излучавшие ласку чистой голубизны глаза. Но хотя рот Иви и отвечал всем канонам красоты, было в ней что-то шокирующее Марианну. Может быть, это манера улыбаться, слишком напоминавшая Франсиса. А может быть, также и безукоризненная элегантность, невероятно женственная, перед которой молодая девушка всегда чувствовала себя деревенщиной. Этим вечером было еще хуже. В своих украшенных кружевами юбках Марианна чувствовала себя тяжелой китайской вазой перед хрупкой танагрской статуэткой. Эта пышная, но безвкусная отделка прежних времен только подчеркивала элегантность воздушного из голубого, как и ее глаза, муслина платья Иви. Низко декольтированное, открывающее нежную округлость плеч, оно было опоясано поддерживающей груди цепью из очень красивых античных камней, подобных тем, что удерживали ее пышные волосы. Подобранный в тон шарф дополнял этот очень простой туалет, но главным его достоинством было то, что он позволял видеть все линии точеного тела. Как и большинство англичанок, Иви Сен-Альбен считала своим долгом носить муслин и зимой, и летом, потому что Наполеон питал отвращение к этому материалу и практически запретил своим придворным дамам появляться в нем. Все воспоминания, связанные с Иви, начинались у Марианны с муслина. Платье из этой материи, только белое, было на ней в Бате, в тот день прошлого лета, когда Марианна встретила ее в первый раз. Леди Эллис в двойной надежде подлечить свой ревматизм в знаменитых термальных водах и представить молодую племянницу хорошему обществу увлекла с собой в Бат изрядно строптивую Марианну, недовольную тем, что ее оторвали от любимых лесов. Молодая девушка моментально почувствовала себя не в своей тарелке среди элегантной толпы, переполнявшей этот знаменитый город на водах. Здесь было слишком много шума, людей, сплетен, расфуфыренных болтливых женщин и лощеных денди с их болезненной скукой и тупым пристрастием к картам. Однажды утром в Милсон-стрит, когда обе женщины возвращались в карете, сделав несколько покупок, леди Эллис что-то воскликнула и приказала кучеру остановиться. Мимо проходила незнакомая пара, и вдруг Марианна почувствовала, что ее сердце забилось в необычном ритме. Женщина была, безусловно, красавицей и выглядела исключительно элегантно в белом платье и невероятной шляпке из итальянской соломки, покрытой тонкой кружевной вуалью. Но молодая девушка посмотрела на нее только из зависти. Ее спутник был мужчина, наверное, самый красивый на земле. Впрочем, это к нему относилось радостное восклицание леди Селтон. «Франсис! Франсис Кранмер! Как я рада видеть вас вновь, дорогой мальчик! Только не говорите, что не узнали меня!» Улыбка осветила изящно очерченный, таящий пренебрежение рот незнакомца. «Леди Селтон?» — воскликнул он в свою очередь. «Какие могут быть сомнения? В Англии много женщин, но слово чести только одна — Элли Селтон. Мои почтительнейшие заверения, дорогой друг». И, сняв высокую шляпу, он склонился, чтобы поцеловать руку старой деве, на лице которой, к величайшему удивлению ее племянницы, появился румянец. Между тем вопросительный взгляд серых глаз молодого человека остановился на Марианне, и она тут же побагровела, охваченная непреодолимым замешательством. В простом коленкоровом платье, с непритязательной вышивкой, Марианна почувствовала себя вдруг ужасно безвкусно одетой. Сравнение с прекрасной незнакомкой было настолько не в ее пользу, что она умирала от стыда и не смогла выдавить из себя ни одного связного слова, когда тетка представляла ее этому дорогому Франсису, сыну моего лучшего друга прошлого, а затем его очаровательной кузине, леди Сен-Альбен. Несколько поспешных фраз, и они расстались, обменявшись адресами и обещанием встретиться вновь. В удалявшейся карете Марианна едва удерживала слезы. Ее охватило непреодолимое желание понравиться этому красавцу, привлечь его внимание, блистать, покорять, а он, без сомнения, увидел в ней только тупую пансионерку. Видя явное смущение Марианны, леди Эллис стала ее поддразнивать. «Однако», — добавила она, вздохнув, — «иначе и быть не могло. Эти Кранмеры обладают неотразимым очарованием, а Франсис — живой портрет своего отца. 30 лет назад никто не мог соперничать с Ричардом Кранмером». «Он имел большой успех?» — спросила Марианна севшим голосом. «Все женщины сходили из-за него с ума. Все, без исключения, увы». Разговор на этом и закончился. Леди Эллис замкнулась в полном воспоминании молчании, которое молодая девушка не решалась нарушить. Немного позже она узнает от Дженкинс, старой экономки замка, что когда-то ее тетка безумно, страстно любила Ричарда Кранмера и надеялась выйти за него замуж. Но красавец-лорд влюбился в Анну, мать Марианны, а Анна уже любила французского дипломата. Когда ее рука была обещана Пьеру Дассельна, лорд Кранмер удалился. Он уехал в Индию. Именно там он женился, и там же родился Франсис. Молодой человек приехал 10 лет тому, чтобы получить небольшое наследство недалеко от Селтон-Холла. Он побывал с визитом у леди Селтон, и обоюдная страсть к лошадям сблизила их. Затем он продал свое маленькое имение, являвшееся его главным достоянием, и уехал в манивший его Лондон. С тех пор его не видели. И без сомнения не увидят до следующей случайной встречи. «Через 10 лет», — вздохнула Марианна. Но она ошиблась. Франсис не только посетил свою старую знакомую на вилле, которую она снимала на сезон в Бате, но уже в сентябре приехал в Селтон-Холл. Эти визиты приводили молодую девушку в восторг. В ее романтическом воображении Франсис был то Тристаном, то Ланселотом, то рыцарем-лебедем, приплывшим с далеких рек, чтобы разорвать держащие ее в плену волшебные цепи. Он был в 100 раз чудесней всех рыцарей круглого стола, и, конечно, Мерлина и короля Артура. Вскоре она начала грезить наяву. Время между его посещениями она заполняла фантастическими играми, где он был главным героем. Франсис, впрочем, был с ней очень любезен. К ее величайшей радости он иногда задерживался около нее, чтобы поболтать. Он расспрашивал о ее жизни, вкусах, и перед лондонским гостем, представлявшим то, что считалось самым блестящим и благородным в королевстве, она стыдилась своих рассказов о собаках, лошадях, лесах. Он производил на нее такое впечатление, что когда однажды леди Эллис попросила ее спеть для Франсиса, она оказалась бессильной издать хоть один звук. Обычно веселая, пылкая и полная жизни, она стала перед ним застенчивой и неуклюжей. Правда, в тот раз Иви сопровождала кузена, и ее благоухающее присутствие не придавало Марианне уверенности. Красавица-кузина с ее утонченным изяществом и неизменным очарованием действовала ей на нервы. Она была похожа на фею Вивиан, но Марианне никогда не нравилась фея Вивиан. Свой триумф она познала во время охоты на лисицу, когда в течение целого дня она носилась рядом с Франсисом по влажным лугам и синим лесам. Иви, не любившая ездить верхом, сопровождала их вдали, в карете, вместе с леди Эллис. Франсис был в полном распоряжении Марианны, и она едва не умерла от счастья, когда он похвалил ее безупречное искусство верховой езды. «Я знаю немногих мужчин, которые ездят верхом так же хорошо, как вы», — сказал он ей, — «и ни единой женщины». И было в его голосе, в его взгляде столько искренности и тепла, что радость затопила сердце девушки. В этот момент он говорил как настоящий влюбленный. В ответ она улыбнулась ему от всего сердца. «Мне нравится скакать рядом с вами, Франсис, и мне кажется, что я могла бы так ехать до самого края земли». «Вы действительно так думаете?» «Да, конечно». «Зачем бы я говорила, если бы не думала так? Я не привыкла лгать». Франсис ничего не ответил. Он только нагнулся к ней, внимательно всматриваясь в ее лицо, и она впервые не ощутила смущения под его взглядом. Он по-прежнему молчал, но когда он выпрямился, по его губам скользнула мимолетная улыбка. «Что ж, учтем», — пробормотал он только. Затем он пришпорил лошадь, предоставляя Марианне возможность самой решить, не сморозила ли она какую-то глупость. Он исчез на некоторое время после этой охоты. Неожиданная болезнь тетки вытеснила его из памяти молодой девушки. Однажды вечером, за два дня до ее смерти, леди Эллис вызвала к себе племянницу. «Я знаю, что скоро умру, крошка», — сказала она ей. «Но я знаю также, что могу уйти спокойно, ибо не оставляю тебя одну». «Что вы хотите сказать? Что Франсис просил у меня твоей руки, и что ты выйдешь за него замуж?» «Я? Но...» «Но ведь он никогда за мной не ухаживал. Замолчи. У меня мало времени. Ты будешь счастлива, выйдя замуж за такого человека, как он. Ему 28 лет. Он будет для тебя опорой и руководителем, в которых нуждается твоя молодость. Наконец, отдавая тебя ему, я возмещаю несправедливость судьбы. У Франсиса нет богатства. Он завладеет нашим. Он будет вместе с тобой хозяином Селтона. И я, когда меня зароют в глубине парка, буду счастлива, зная, что дорогое мне поместье в ваших руках, вас обоих. Так я останусь с вами навсегда». Ослабев от разговора, леди Эллис отвернулась к стене, не добавив ничего больше. Марианна покинула комнату, охваченная странным чувством, в котором радость смешивалась с боязнью. Она была ошеломлена тем, что Франсис хотел жениться на ней, скромной провинциалке, когда он мог выбрать любую из столичных красавиц. Это пробудило в ней удивительное ощущение победы. Она чувствовала, как в ней одновременно растут и гордость, и беспокойство. «Никогда я не смогу стать достойной его», — подумала она. «Как держаться рядом с ним, чтобы не показаться неловкой, чтобы не вызвать его насмешливые улыбки?» Эта боязнь снова охватила Марианну во время свадебного обеда. С гордой радостью поглядывала она на Франсиса, сидевшего против нее, в остававшемся долгое время пустым высоком кресле главы дома. Он занял его с такой легкостью и непринужденностью, что Марианна пришла в восхищение. Что же касается ее, то Марианна чувствовала себя сильно взволнованной тем, что заняла место хозяйки поместья, на котором она всю жизнь видела свою тетку. Нежный голос Иви вывел ее из задумчивости. «Я думаю, что нам уже время уйти, Марианна, и оставить этих господ спокойно курить и пить». Новобрачная вздрогнула. Она заметила, что все смотрят на нее, что слуги уже расставили на столе бутылки с портвейном и бренди. Она покраснела и торопливо встала, смущенная тем, что забыла о времени. «Конечно, — сказала она, — мы оставляем вас. Я пойду отдохнуть у себя. Немного устала». Она теряла почву под ногами. Заметно нервничая, она подошла попрощаться с аббатом де Шазеем, молча обнявшим ее, ибо он не мог побороть волнение, и кивнула остальным. Ее умоляющий взгляд остановился на Франсисе, как бы прося его не оставаться слишком долго с гостями. Эта ночь была свадебной ночью и принадлежала без остатка ей, Марианне, и никто не имел права похитить даже малую часть ее. Но Франсис удовольствовался улыбкой. Обе женщины удалились. Марианне казалось, что шелк ее гигантской юбки издает шум подобной бури. Ей не терпелось избавиться от нее, не терпелось остаться наедине с собой. Подойдя к лестнице, она обернулась к Иви, встретив взгляд молодой женщины, наблюдавшей за ней с чуть заметной улыбкой на прекрасных губах. «Спокойной ночи», — резко сказала она в замешательстве. «Извините, что оставляю вас так рано, но я устала и... И вы хотите приготовиться к самой значительной в вашей жизни ночи», — закончила Иви со злорадным смешком, больно уколовшим новобрачную. «Вы правы. Франсис — трудный человек». При этом прямом намеке лицо Марианны залило краской, но она не ответила. Подхватив свои необъятные юбки, она взбежала по лестнице, оставляя за собой словно хвост кометы развивавшуюся кружевную фату. Но до самых дверей спальни ее преследовал дразнящий смех Иви.